я или Шура. Она-то родилась артисткой, но я-то ведь отнюдь не режиссер и не оператор, а чтоб победить, мне надлежало быть сейчас и тем, и другим. Неожиданно помог Василек. У преподавателя физики был киноаппарат, которым он настолько владел, что даже получил вторую премию на каком-то конкурсе кинолюбителей. И этот физик Валентин Сергеевич согласился снять Шуру в короткометражном фильме. Придумать сценарий он предоставил мне. Я не спала всю ночь. Шура исключительно вписывалась в окружающий пейзаж. Надо было и снимать ее на фоне этого пейзажа. Леса, луга, растения и животные – все самое-самое русское. Здесь можно было найти песчаные холмы и глубокие карстовые воронки, живописные озера, ручьи и речки в глухом лесу. Можно было встретить лося, белку, зайца, барсука и даже медведя, только они сейчас спали в своих теплых берлогах. Летом можно увидеть бобров. До самой Каширы тянутся дремучие смешанные леса и сосняки. Пусть это все играет на Шуру. Я не придумала ничего лучшего, как сделать Шуру женой лесника, которого потом убивают браконьеры. Физик очень увлекся съемкой. Правда, все получалось не так быстро, как мне хотелось. О том, чтобы увести с собой готовый фильм, не было и речи. Пока нашли парня на роль мужа, здешний зоотехник, пока нашли лесничего, согласился играть математик, пока репетировали, пока начались съемки, мне уже пора было ехать. Остальные шефы уехали 2 дня назад, в пятницу. Договорились, что киноленту мне вышлют домой, как только она будет готова. Ничего не поделаешь. Во всяком случае, у меня была масса снимков и магнитофонные записи. Физик дал мне порядочный список всяких фото и кинопринадлежностей, которые я обещала достать в Москве и срочно прислать. Накануне отъезда Шура повела меня на берег, где она будет сидеть у тела убитого лесника. Было очень тепло для конца января, около нуля, но снег в лесу почему-то не таял. Вдоль реки вела укатанная дорога, поэтому мы не взяли лыжи. Нам стало так жарко, что мы даже перчатки сняли. На Шуре была черная дубленка. Испокон веков в Рождественском выделывают такие дубленки, а также катают валенки. Красный шерстяной платок и старые валенки. Новые она дала надеть мне. Мы разговаривали по душам. Она не очень верила в мою затею найти режиссера, но все же вся эта сценическая возня подняла у нее дух. Шура вообще была одинока, но она еще страдала от творческого одиночества. Потом как-то получилось, что я рассказала ей про Ермака, про Даниила и его мать, рассказала и о последнем письме Даниила, про семью Рябининых, ее родственников. Шура знала всю историю с Зинкой и очень жалела ее. И вот тогда у нас произошел разговор, который мне впоследствии не раз вспоминался. «А Ермак этот, видно, очень хороший человек, и он любит тебя», — раздумчиво сказала Шура. «Совсем нет, что ты, Шура! Пусть он еще сам не понял этого, но его уже потянуло к тебе, иначе бы он и на дачу к Рябининым не поехал. Так ведь я тебе объяснила. Он мог милиционера прислать охранять вас, а он воспользовался первым предлогом, чтобы еще раз увидеть тебя. Ничего ты не поняла, Шура!» «Я все поняла. Еще вспомнишь мои слова. Я только боюсь, что ты из тех людей, у которых жалость всегда будет сильнее любви». «Не понимаю». «Вот тебе за меня выговор в комсомоле влепят, да еще командировочный из зарплаты вычтут. Ты ж никакой культработы не организовала, только со мной возилась, потому что тебе меня жалко стало». «При чем тут жалко? Судьба артиста решается».